Да он уже поджег лабораторию и собирался устроить еще один очаг огня внизу, на кухне. Я вошла в сад, посмотрела наверх и увидела в окне спальни лицо Бернис. Ей удалось добраться до окна, но она не смогла его открыть. У нее были связаны руки, а я не имела возможности подняться к ней по стене. «Поэтому вы вошли в дом?» «Да, мне не оставалось ничего другого». Мэдалин закрыла глаза под наплывом страшных воспоминаний. Ренвик был еще на кухне. Он не слышал, как я вошла. Я поднялась наверх и двинулась по коридору к спальне. Было довольно темно, если не считать всполохов огня на черной лестнице. «Вы обнаружили, что спальня заперта?» Она кивнула. «Я пыталась открыть замок шпилькой для волос. Я слышала, как трещит пламя. Я понимала, что у меня мало времени». Неожиданно в коридоре появился Ренвик. Наверное, он увидел меня на лестнице. «Что он вам сказал?» Он засмеялся, увидев меня сидящей на корточках перед дверным замком, и показал мне ключ. «Это то, что тебе нужно, не так ли?» — спросил он. «И что вы ему ответили?» «Ничего». Она смотрела на Артемиса сквозь вуаль. «На полу рядом со мной, под складками моего плаща, лежал пистолет. Он его не видел. Отец велел мне действовать без колебаний, потому что Ренвик — ванзагарец. Я не стала тратить время на слова. Просто нашарила на полу пистолет и застрелила его. Он был всего в 2 ярдах от меня. Он шел ко мне размашистым шагом и смеялся, как дьявол, которым и был на самом деле. Я не могла промахнуться. Я не имела права промахнуться». Артемий смотрел на нее, и глаза его восхищенно блестели. «А потом вы взяли ключ, открыли дверь и спасли Бернис?» «Да, вы удивительная женщина, Мэдалин». Она пристально посмотрела на него. «Мне еще никогда в жизни не было так страшно». «Разумеется», — согласился он, — «это и есть самое удивительное. Мне не хотелось бы заставлять вас думать о тех страшных событиях дольше, чем это необходимо, но я должен выяснить еще один момент. Вы и ваша тетка были последними, кто видел Ренвика в живых. Вы совершенно уверены, что он умер в ту ночь?» Мэдалин передернулась. «Да, Бернис отказывалась уходить до тех пор, пока мы окончательно в этом не удостоверимся. Она сказала, что здесь не должно быть ошибки, потому что этот человек — опасный маньяк, к тому же очень хитрый». Она собралась с духом и решительно посмотрела ему в глаза. «Почти такой же умный и хитрый, как вы, сэр. Однако его хитрость не спасла его от пули». «Я вас понял. Спасибо за заботу. Но почему вы решили именно сейчас рассказать мне всю правду о событиях той ночи?» Она застыла. «Уверяю вас, это получилось случайно. Я вовсе не собиралась признаваться в убийстве. Это было убийство в целях самообороны?» «Да. Но не каждый в это поверит, Артемис». «Я верю». «Простите меня, сэр, но вы восприняли новость о том, что я убийца, мягко говоря, несколько равнодушно». Он слабо улыбнулся. «Наверное, все дело в том, что для меня эта новость не была неожиданной. Я уже давно догадывался, что Дэвериджа убили либо вы, либо ваша тетка. Однако из вас двоих я поставил бы именно на вас, Мэдалин. Бернис сильна в ядах, но не в пистолетах». «Понятно». Она опустила глаза и посмотрела на свои стиснутые руки. «Даже не знаю, что и сказать». «Не надо ничего говорить». Он помолчал. «Но учитывая ту горячность, какой вы выпалили правду, не представляю, что на меня нашло. Должно быть, я лишилась рассудка». Мэдалин нахмурилась. «Но вы... как вы посмели рисковать своей жизнью, отправляясь на сегодняшнюю встречу?» «А почему, собственно, вы так на меня взъелись?» — спокойно спросил Артемис. «Даже если бы меня убил Глентхорп или Флат, вам-то что за дело? Или вы боитесь остаться без помощника?» Она вся взметнулась на волне праведной ярости. «Черт возьми, Артемис! Вы прекрасно знаете, что дело не в этом. Я сержусь, потому что мне невыносима мысль о том, что с вами что-то случится». «Вы хотите сказать, что начали испытывать ко мне симпатию. Значит, вы готовы закрыть глаза даже на то, что я торгаш?» Глаза ее сверкнули огнем.